Глава 16. Правосудие СМИ и соцсетей и разочарование в презумпции невиновности. Представьте себе, что вы школьный учитель. Вдруг вас арестовывают и предъявляют обвинение в растлении малолетних. Оказывается, две девочки, которым вы поставили плохие отметки, насмотревшихся сериалов и передач про насилие, решили вам отомстить и пожаловались на то, что вы якобы задирали им юбки, хотя ничего подобного вы, отец троих детей и прекрасный семьянин, и в мыслях не имели. Об этом узнает пресса. И уже на завтра в интернете появляется масса статей примерно одинакового содержания. Учитель такой-то обвиняется в растлении малолетних. В некоторых из них деликатно отмечается, что ваша вина еще не доказана в суде. Ну кто ж обращает внимание на такие мелочи? Вас отпускают до суда на поруки, но немедленно отстраняют от преподавания. От вас со скандалом уходит жена и забирает детей. У вашей матери сердечный приступ, она в реанимации, врачам не удается ее спасти. Следствие длится 8 месяцев и приходит к выводу, что у девочек не было оснований вас обвинять, но поскольку их возраст не позволяет призвать их к ответу, то следствие прекращают за недостаточностью улик. То есть никто не заявляет, что вы невиновны, а просто без улик передать дело в суд невозможно. То есть считай, что выкрутился, педофил. Следователь говорит, что вам еще повезло, что вас не удавили в камере предварительного заключения. Не успели. Теперь на все времена при введении вашего имени в поиск в интернете вываливается ворох однотипных статей о том, что учитель такой-то обвиняется... Убрать их практически невозможно. На работу в школу вас больше никогда не возьмут. И у вашей бывшей жены уже другой избранник, а ваши дети не желают с вами знаться. Это лишь один из примеров, как в современном мире можно разрушить жизнь даже совершенно невиновного человека, и что никакой презумпции невиновности по сути соблюсти нельзя. Так ли важно, что вас в конечном счете не обвинили и не посадили? Жизнь ваша непоправимо разрушена. От этого вы уже не отмоетесь и не оправитесь никогда. Юристы возразят, что здесь вовсе речь не идет о презумпции невиновности, что есть специфический юридический термин и не имеет значения вне стен суда, что это один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе. В большинстве стран в состав презумпции невиновности включаются примерно одинаковые положения. Любой человек, пусть даже открыто и официально обвиненный в каком-либо преступлении следственными или иными органами государства, даже арестованный в связи с этими обвинениями, считается абсолютно невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в законном порядке, по законам этой страны, и пока эта доказанность не будет подтверждена, установлена соответствующим судебным решением, приговором суда, которое вступило в законную силу. Но какое это имеет практическое значение? Никто не запрещает прессе и не столько даже серьезным изданиям, как всем интернет-СМИ, вплоть до блогеров, осветить факт ареста и обвинения, и по этому факту сложится определенное мнение, которое разрушит репутацию и жизнь обвиняемого, возможно даже больше, чем если бы он был тихо обвинен судом. Любой человек, подозреваемый, обвиняемый, имеет право, которое он может использовать или не использовать по своему желанию, давать показания, но он не обязан доказывать свою невиновность. Обвиняемый вправе давать любые показания. обвиняемый вправе полностью отказаться от дачи показаний, пояснений, даже вправе отказаться от ответов на отдельные вопросы. Факт полного отсутствия у обвиняемого доказательств невиновности, либо даже демонстративного отказа представить такие доказательства, сам по себе не считается доказательством его вины. Отказ обвиняемого от показаний или от отдельных пояснений, дача им противоречивых и даже заведомо ложных показаний не являются основанием для обвинительного приговора. Но ведь не так судит общественное мнение. Если не оправдывается, значит виновен, раз нечего сказать или есть что скрывать. А адвокаты как раз советуют ничего прессе не говорить. Если оправдывается, значит точно виноват. А что не скажет в свое оправдание, врет и увиливает. И никто не сможет утверждать, что общественное мнение не имеет влияния на следствие и на принятие решений судьями или присяжными. Можно представить себе случай, когда для поддержания общественного спокойствия лучше обвинить даже того, чья вина без общественного внимания к делу не могла бы быть объективно доказана в суде. Здесь-то и приходит на сцену правосудие прессы, вздорное, жестокое, неконтролируемое и практически никем не регулируемое. Если выдвинуты обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния, то есть лицу присвоен статус обвиняемого, то бремя доказывания этих обвинений, то есть обязанность по поиску, сбору и представлению в суд доказательств вины обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Но фактически, для того, чтобы себя защитить, обвиняемому приходится собирать доказательства своей невиновности, причем в этом он находится явно в проигрышном положении, потому что обвинитель свободен в том, какие доказательства предъявить, в то время как обвиняемому придется отвечать именно на эти доказательства, причем неважно, насколько трудно и затратно это будет. Государственный обвинитель не ограничен в средствах и может пригласить любых экспертов и провести любые экспертизы. Чтобы их опровергнуть или даже проверить их верность, обвиняемому придется потратить значительные, а чаще всего и непосильные для него средства. Как указывалось в главе о судебных ошибках, заключение экспертизы о совпадении фрагментов ДНК может оказаться ошибочным и подходить к нескольким подозреваемым, или материал может быть собран таким образом, что результаты будут искажены. Но как бороться частному лицу, да еще чаще всего находящемуся в заключении, с такими обвинениями? Если против некоего лица в качестве доказательств его вины у органов, осуществлявших предварительное расследование, имеются только его собственные признательные показания, от которых он в дальнейшем отказался в ходе судебного разбирательства, то данные показания не могут учитываться судом в качестве доказательства его вины. При этом обвиняемый, отказавшийся от ранее данных показаний, освобожден от обязанности доказывать, что давал эти показания под чьим-либо незаконным физическим или психологическим давлением, нажимом, избиением и тому подобное. Это так, но наличие признания в совершенном преступлении практически ставит крест на репутации обвиняемого, и если дело имеет общественный резонанс, то совершенно нельзя полагаться на то, что отказ от признания будет иметь позитивное влияние на приговор прессы, как раз наоборот. Вот и получается, что правосудие выходит из зала суда и принимается обмениваться доказательствами в общественном поле, где пресса задает тон, а у обвиняемого очень ограниченные возможности вести свою защиту. Все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, которые до момента окончания судебного следствия не были устранены в законном порядке, суд обязан трактовать в пользу обвиняемого, то есть в пользу признания его невиновным. Признание судом сомнений неустранимыми означает, что судом были предприняты все возможно допустимые меры для разрешения сомнений в ту или иную сторону. Следует иметь в виду, что в понятие «неустранимые сомнения» уголовно-процессуальное законодательство разных стран вкладывает несколько разный смысл, и незнание этих различий может привести обвиняемого в чужой стране к серьезным ошибкам в своей защите. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, пусть даже очень авторитетных лиц или инстанций, не может быть основан на догадках, допущениях следствия и суда, не имеющих надлежащих доказательств, не может быть основан на свидетельских показаниях анонимных источников, установочные данные которых суду неизвестны. Не может быть основан на голословных утверждениях, пусть даже в письменной форме, а якобы в факте существования множества секретных доказательств, на ознакомление с которыми у суда нет допуска, не может быть основан на иных недопустимых доказательствах. Все эти условия, разумеется, не соблюдаются, когда обсуждение дела переходит на просторы интернета и других СМИ. Причем совершенно не обязательно теперь быть действительно публичной личностью для того, чтобы заслужить такое внимание. Достаточно оказаться, как говорится, стрелочником или просто попасть в обсуждаемый тренд. Гражданин, вина которого не доказана, должен быть реабилитированным. Он вправе рассчитывать на полное восстановление своего доброго имени. На практике чаще выходит иначе. Раньше пресса не могла освещать каждое небольшое событие из криминальной и судебной хроники. В газетах и уж тем более на телевидении просто не хватало места. На следующий день вчерашние газеты выкидывали, а выпуски новостей забывали. Да, конечно, возможно, если очень настоять, то кое-где появится сообщение, что учитель такой-то не был обвинен ввиду недостаточности улик. Это сообщение появится далеко не во всех изданиях, которые писали об обвинениях, и уж точно не будет так хорошо видно на просторах интернета. Да и кому это поможет? Самое интересное, что презумпция невиновности подразумевает, что обвиняемый свою невиновность доказывать не обязан. А если начинаются публичные объяснения, то невольно возникает вопрос: то есть все-таки есть за что оправдываться? Журналисты теперь как никогда могут уничтожать репутацию и жизни людей. Спрос рождает предложение. Людям нравится, будто через замочную скважину подсматривать за чужими жизнями и читать о скандалах. Подниматься на вершину нравственного холма и осуждающим взглядом следить за происходящим. И, между прочим, они не могут не оказывать влияния и на принятие судебных решений. Более того, они рассчитывают, что коллективное мнение будет учтено судом. Настоящая журналистика о другом. Как раз о справедливости, так как ее понимает большинство, о желании разобраться. И даже множество аналитических статей не дают точного ответа на вопрос, кто прав и виноват. Журналистское расследование должно оставлять право за читателем, чью сторону принять. Кричащие осуждающие заголовки мы зачастую видим в желтой прессе, а не изданиях, которым можно доверять. Но в том-то и дело, что все СМИ давно и бесповоротно пожелтели, словно бы заразились желтухой. Возможно, что у дела есть и другая сторона, и такое мышление должно способствовать развитию собственного критического мышления. В идеале, журналистика – это сбор и обработка непредвзятой общественно значимой информации. Но сам подбор фактов не может быть непредвзятым. Например, сядьте и напишите 5 своих хороших поступков и 5 дурных. Этот список в наиболее полной мере, по вашему мнению, характеризует вас и содержит фактически правдивый материал. А теперь выберите только дурные поступки. Как этот список вас характеризует? Именно так о вас и будет писать пресса, да и обвинитель постарается обратить внимание именно на отрицательные факты. Теперь практически каждый человек становится публичной личностью, о которой в интернете можно нарыть что угодно. Некоторые резонансные дела как раз получили огласку благодаря журналистам. И это иногда хорошо. Вот только плохо всем остальным, кто попал в поле зрения СМИ, потому что такое понятие, как приватность, потеряло смысл. И более того, стоит человеку попасть в зону внимания интернет-прессы, то это единственное, что о нем будет выпадать во всех поисках, потому что у новостных сайтов рейтинги выше, чем у любых других, да и позитивной информации в интернете может и не быть, если вы не догадались сами ее там разместить и продвинуть, что очень затратно и все равно не перекричит разноголосицу новостных сайтов. Зачем нам нужна приватность и от кого мы должны что-то скрывать и почему? Люди гибнут из-за травли. Разрушаются семьи, кто-то кончает с собой. Человек вправе давать о себе ту информацию, которую он считает допустимой для всеобщего ознакомления. Когда же в дело вступает интернет-медиа, о нем напишут то, что посчитают нужным, выгодным или просто прикольным. Мы уже не говорим, что это прекрасный метод сведения счетов не только с политическими оппонентами, но и, как это банально ни звучит, с бывшими супругами и бизнес-партнерами или конкурентами. Причем свести счеты можно анонимно, избежав ответный удар. Порой жертва так и останется в неведении, от кого это ей прилетело, или, может, она пала жертвой случайного внимания СМИ. Опять же, важно обращать внимание на источник. Если бабушка у подъезда обзовет молодую девушку проституткой, простите за пример, это же никак не свидетельствует о ее настоящей жизни и вряд ли окажет на нее серьезное влияние. Автор очень уважает и сочувствует проституткам, снижаем градус нерастраченной мужской агрессии и вовсе не считает, что их деятельность должна осуждаться бабушками. Но если та же бабушка напишет об этом статью в интернете, то всякий раз, когда кто-то будет гуглить имя девушки, выпадать будет именно эта статья. И в общественном образе человека закрепится именно этот образ. В этом-то и заключается большое отличие между бабушкиной скамейкой и интернетом. Отличие в том, что прогресс не стоит на месте. У бабушки никто не потребует доказательной базы, и она не выставит на посмешище саму себя, потому что объявить свой поклёб может анонимно, да и скорее всего этой бабушке ее собственная репутация до лампочки. Девушке ничего не останется, как либо изменить имя и внешность, либо попытать счастье в древнейшей профессии, благо начальная реклама уже будет размещена в виде бабушкиной публикации. А если настоящие преступления СМИ освещают со всех сторон, это тоже имеет минусы? Нет, конечно, но фамилии и данные обвиняемых не должны попадать в интернет. Безусловно, нельзя оперировать системой правосудия, когда общественное мнение выносит приговор в момент появления сведений об обвинении, а не тогда, когда появится решение суда. Прекрасный пример – дело известного актера Михаила Ефремова, принявшего участие в пьяной аварии, повлекшей смерть человека. Прессой Ефремов сразу был обвинен и запечатлелся в общественном мнении как убийца, алкоголик и наркоман, еще до того, как его вина была доказана в суде. Судья, который посмеет признать его невиновным, может поставить крест на своей судейской карьере. Общественное мнение немедленно заявит, что судья коррупционер или действовал в соответствии с чьими-то политическими указаниями. Если бы суд каким-то образом оправдал бы артиста, вред его репутации, здоровью и жизни нанесен непоправимый. Ведь пресса кричит: «Человек погиб, есть видео, какие доказательства нужны еще?» Презумпция невиновности практически отсутствует. Какими бы фантастическими ни были теории, что его подставили, однако до приговора суда человек невиновен. Да и честно говоря, уж очень весь этот спектакль выгоден Кремлю, чьим активным критиком он был. Ефремов умудрился отречься и от роли оппозиционера, мол, я шут, мне платили. Это тоже не добавляет шарма его имиджу и очень выгодно тем, кого он критиковал и высмеивал. Словно бы ему предложили так сказать, и что его участь будет смягчена. Иначе какое отношение к делу имели его политические взгляды? Кто тянул его за язык утверждать, что он критиковал за деньги? А представим спецоперацию, при которой его специально напоили, подлили что-то, что его вырубило, и машина управлялась дистанционно или каскадером-спецназовцем. Технически это возможно. Как провокация, это могла быть блестящая операция. Да, он пьющий человек. Но все происходит так, как наиболее выгодно тем, кого критиковали его выступления. Полная дискредитация глашатая, а вместе с ним и оппозиции в целом. Нас всегда учили смотреть, кому это выгодно. Да не важно, как и что произошло. Важно, что не журналисты должны выносить приговор, а суд, если уж вообще это так необходимо. Автор вообще считает, что непредвзятый суд невозможен, да и не нужен. И наказание несчастного алкоголика никого счастливее не сделает. Надо проводить системные реформы, чтобы вождение в пьяном виде было невозможно, а Ефремова просто отправить на принудительное лечение, пока не станет трезвым членом общества. На Западе существуют системы, не позволяющие завести двигатель машины, если водитель не дыхнет в приборчик. Читатель не согласится. Читатель, а к вам когда-нибудь предвзято относилась пресса? О вас писали нечто неприятное? Нет. Но о вас в частном порядке говорили неприятные вещи и критиковали. Все через это проходят в той или иной мере. О каких публичных личностях никогда не писали ничего неприятного? Поверьте, когда это делают журналисты, это совсем другие ощущения и другой масштаб. Здесь проблема в неравенстве. Вы же не можете всем ответить. Так как, по мнению автора, лучше? Закрыть все СМИ? Запретить писать нелестные вещи? Как людям узнавать информацию? Есть достаточно журналистских жанров, где оценка автора не должна навязываться читателю. Например, заметка, репортаж. Там просто наборы фактов. Сухое изложение фактов как раз и позволяет приблизиться к восстановлению справедливости, хотя мы уже говорили об избирательном подходе в отношении подбора фактов. Да и беспристрастную информацию не всегда интересно воспринимать. Ни в коем случае автор не считает, что надо закрыть рот СМИ. Мы говорим о том, что более невозможно декларировать существование презумпции невиновности, следовательно, и отправление правосудия, так как это предполагалось в соответствии с этим принципом, невозможно. В чем же основная проблема, на наш взгляд? За все недостоверные факты и фейковые новости СМИ очень порицают, и подобные материалы издания сами иногда удаляют и хотят о них забыть. Это удар и по их репутации. Но в большинстве случаев никто ничего не удаляет, да и пострадавших от несправедливости нет сил и возможностей пытаться исправить свою репутацию в сети. К сожалению, автор не может предложить решение подобных проблем. Его другие книги, такие как «Философия саморазрушения» и «Руководство по сотворению миров», приходят к выводу о несовершенстве и неисправимости нашего мира. Именно основываясь на этой философии, нам не следует рвать друг друга на части осуждением. Мы все являемся заложниками мироздания, устроенного жестоким и изуверским образом, в котором во всем укладываются явные наклонности к трагизму. То, что в нашей власти, это не усугублять взаимные страдания, а система правосудия, так как она устроена и так как она действует в современных условиях, эти страдания усиливает, а не ослабляет. Почему людей так тянет осуждать? Именно из-за дефектов конструкции человека и мира, в котором он вынужден жить. Как воспитать у людей новое понимание правосудия без осуждения и наказания? Частью этого воспитания и является наша книга. Судебный процесс существует, помимо всего прочего, с целью создать причину для информированности, информационный повод. Он носит важную функцию социализации индивидов в рамках такого института публичного права, в деятельность которого должна постоянно быть вовлечена максимальная часть общества и его членов. Поэтому публичность порождает еще одно измерение в реализации и продвижении ошибочности суждений, их популяризации и провоцирование массового соучастия в правосудии. Публика привлекается не только для стороннего суждения, но и непосредственного осуждения, например, в форме института присяжных. Нигде и никогда не было доказано, что присяжные менее склонны к юридическим ошибкам и вообще неверным суждениям, чем формальный суд. Но это еще одно дополнение к самоубеждению и самоуспокоению общества в правильности того или иного способа поиска правды. СМИ становятся еще одним наблюдателем и участником, на этот раз не только за самим процессом, но и за его восприятием у других наблюдателей. Они стимулируют вовлеченность в его дискурс широкого числа лиц, потенциально совершенно не заинтересованных в нем. Они также могут на основе всего этого влиять на принимаемые судебные решения с одной стороны и на законодательный процесс с другой. Дело в том, что СМИ всегда оценочны и субъективны, как и судебный процесс, который, однако, в отличие от них, притязает на воплощение принципа беспристрастности и на основании этого, а также собственной формализации в праве, делает свои суждения правовым решением. Как знать, если бы СМИ обладали такими признаками, может быть, разница между ними и судопроизводством стерлась? Хочется сказать о СМИ в свете институализованной коррупции. Даже если нет прямой коррумпированности журналистов, можно проследить, кем финансируются те или иные СМИ, и таким образом превращают индивидуальную коррумпированность в институализованную. Это особенно характерно для западных средств массовой информации, хотя в последние два десятилетия стало очевидным и для России. Кроме того, можно обойтись без подкупа журналистов, заведомо дав слово тому перу, чья позиция известна, и таким образом дать вполне искренне высказаться в нужном направлении. Вообще, когда Запад ловко обвиняет Россию в коррупции, надо отметить, что от того, что на Западе коррупционные схемы отличаются от российских, вовсе не значит, что там коррупции меньше. Целью этой книги не является раскрытие таких схем, но поверьте, что ничто в мире не обходится без откатов и взяток. Просто они производятся в других формах и потому не столь очевидны.